Глава 13. Наше возвращение в Арнфальд состоялось незаметно и буднично. Просто 13 исхудавших и покрытых пылью путников вошли в ворота в глубоких сумерках. Никаких тебе фанфар, торжественной встречи и дорожки из пылевых цветов. Хоть на миг был совершен великий подвиг, но на то мы и безликие, чтобы действовать из тени. Возможно, когда-нибудь о нашем легендарном деянии узнают люди. Ведь рано или поздно вести из Скальвира доползут до южных земель Старого Континента, а по прошествии года или двух многие детали уже подзабудутся. И тогда, надеюсь, никто не спросит, как мы успели всего за две луны посетить Ранхейм и вернуться обратно. Распустив остальных членов отряда отдыхать, мы с Насшафой двинулись к дому. Прибыли далеко за полночь, когда уже спали все, включая челядь. Абиссалийка сразу же растворилась во тьме, отправившись куда-то по своим делам, будто своевольная кошка, а я решил сперва посетить купальни, прежде чем идти в спальню. Там-то я и наткнулся на припозднившихся служанок, устроивших масштабную стирку. «Экселленс, вы вернулись!» — счастливо заверещала одна из них. «Да тихо ты, дуреха, весь дом разбудишь!» — рассерженно шикнул я. Но поздно. Этот крик положил начало цепной реакции, которая вдребезги разбила мирный сон поместья. Откуда ни возьмись, прибежали крепкие мужички, за один присест уволокшие бодии с отмокающими простынями. Загремели тазы, купели. С кухни потянулись сводящие с ума ароматы сдобы и томленых грибов. Тут уж и мой живот, уставший от опостылевшей вяленой конины, утробно заурчал, требуя компенсации за перенесенную вынужденную диету. А вскоре на этот переполох вышли и мои миларии, Вайола и Элисия. Мачеха, слава богам, за прошедшее время, насколько я мог судить, если не смирилась со своей тяжелой утратой, то научилась с ней жить. Сейчас она даже улыбалась, отчего я искренне за нее порадовался. Но ничто не могло сравниться с тем, как забилось сердце при виде моей супруги. Каждый удар прокатывался волнами по всему телу. Глаза Вайолы светились огнем, что сводил меня с ума. Мы бросились в объятия друг друга с таким пылом, будто провели в разлуке целую вечность. Многие челядины, хлопочущие вокруг, невольно залюбовались моментом нашего воссоединения. То с умилением, а кто и с оттенком белой зависти. Особенно громко и томно вздыхали молодые девки, глядя на нас с Вайолой и кусая губы. «Чего застыли, Розини?» — прикрикнула Элисия, взбадривая всех прислужников. «Хотите, чтобы наш дорогой Экселленс до самого утра ждал, пока вы копошитесь?» Простолюдины тут же спохватились и засуетились втрое активней, старательно избегая смотреть в мою сторону. А я, не выпуская из объятий Вайолу, благодарно кивнул мачехе. «Риз, наконец-то ты дома!» Ожег мое ухо горячий шепот возлюбленный, порождая цунами из мурашек. «Я так тебя ждала!» «Последние две луны я жил исключительно мечтами о том дне, когда смогу тебя вновь увидеть!» Отозвался я тихо, млея от прикосновений супруги. «Я помогу тебе отмыться после долгого странствия!» Безапелляционно заявила Вайола. «Дорогая моя, сейчас уже поздно. Оставь это слугам!» Клянилась Элисия в наш разговор. «Ступай отдыхать. Ризант дома и никуда в ближайшее время не сбежит. Ведь так, Экселленс?» «Милария, я желаю ухаживать за своим мужем», — резко похолодел голос моей избранницы. «И остановить меня не посмеет даже сам многоокий создатель». К моему вящему изумлению, мачеха проглотила эту отповедь и безропотно отправилась спать. Хотя раньше наверняка бы задвинула целую лекцию о манерах, приличиях и прочих добродетелях. «Что это с ней?» — нахмурился я, глядя вслед вдовенную Радамастра. Нежная ладонь Вайолы мягко коснулась моей щеки, а затем повернула лицо, заставляя смотреть в ее пышущие страстью глаза. «Не обращай внимания, Рис», — сказала она. «Сегодня ночью ты только мой и больше ничей. Просто смирись с этим». Уже устав сопротивляться хищному напору своей избранницы, я последовал совету, целиком сдался на ее милость. Вайола взялась за меня с усердием профессиональной купальщицы. Она лично мыла меня и соскребала с кожи въевшуюся грязь абиссалийских пустошей, не доверяя сей процесс никому из служанок. Им она позволяла только подносить чистую воду и сливать помутневшую. Я вдруг вспомнил свой первый день в этом мире. Тогда Веда с челядинками почти так же тщательно вымывали мое тело в поместье Адамастра. Но в отличие от того раза, сейчас я получал от банных процедур неземное удовольствие. Я расслабился и даже в какой-то момент придремал, позабыв о терзавшем желудок чувстве голода. Из объятий подступающего сна меня высвободили мягкие губы, коснувшиеся моего лица. «Потерпи, мой Экселленс. Впереди тебя ждет нечто очень важное, — прошептала Вайола, поглаживая меня по волосам. Пришлось собирать волю в кулак и продолжать борьбу, сопротивляясь свинцовой тяжести в каждой мышце. Затем супруга отвела меня в спальню. Там уже дожидался на столике большой поднос, уставленный закусками и блюдами, от запаха которых пошла кругом голова. Я набросился на пищу жадно, как оголодавший волк, кусал и проглатывал, практически не жуя, а стоявший тут же кувшин с медесским вином ополовинил в пару глотков. Трапеза так захватила мое сознание, что далеко не сразу я заметил, как Вайола, сияя загадочной улыбкой, ненадолго покинула спальню. Вернулась она буквально через 5 минут, переодевшись в полупрозрачную шелковую комбинацию, которая практически не оставляла простора для воображения. И тут уже поздний ужин отошел на второй план. «Подожди, мой экселленс, я должна тебе кое-что сказать». Мягко остановила меня Вайола, когда я, изо всех сил сдерживаясь, бережно уложил ее на подушки. «И что же?» Заинтересовался я, любуясь неповторимым совершенством ее лица. «Тебя не было 2 луны, Риз, и кое-что успело произойти за этот срок». Внутри все сжалось в ледяной ком. Уже привыкнув получать от жизни оплеухи, я не ждал ничего доброго от начала такого разговора. «Ну-ну, не хмурься, мой господин. Я не совсем правильно выразился. Это произошло до твоего отъезда, но узнала я о том значительно позже». «Пожалуйста, Вайола, говори как есть», — попросил я. «Я беременна, Рязант. У нас будет малыш». Вероятно, у меня был такой ошеломленный вид, что Миларина Родомастра не выдержала и заливисто рассмеялась. Глуповатая блаженная улыбка наползла и на мои уста. «Это что ж получается? Я стану отцом? О, боги, не могу поверить. А мачеха знает?» — невпопад брякнул я. «Разумеется. Милария Элисия узнала об этом первой». «Тогда понятно, почему она стала такой покладистой», — хмыкнул я. «Мой экселленс, разве дорожайшая мачеха сейчас занимает больше места в ваших мыслях, нежели я?» — надула губки Вайола. Я бы мог ответить на это что-нибудь высокопарное и возвышенное, но предпочел перейти сразу к делу. Долгий страстный поцелуй показал супруге, что именно она — центр моей вселенной. В конце концов, разве не поступки должны говорить громче всяких слов?» Размеренность следующих месяцев заставила в некоторой мере позабыть о тяжести свалившихся на мою голову испытаний. Но главное, она позволила мне отдохнуть душой и телом. Нет, это не значит, что я забыл про зреющий гнойник войны на западном побережье. Напротив, готовились мы к нему весьма и весьма активно. Совместно с Лиасом и советниками засеяли поля самыми неприхотливыми культурами, чтобы суметь прокормить не только себя, но и войска союзников. Да не просто прокормить, а иметь в достатке запасов на любые непредвиденные случаи, включая засуху, эпидемии или потопы. Активно вели переговоры с соседями по привлечению их к участию в конфликте. Разведка сообщала, что Альвы переправили в Эльдрим и ближайшие провинции более 60 тысяч солдат. И не похоже, что они собирались останавливаться. Это значило, что нам потребуется очень много собственной пехоты. Патриархия, разумеется, тоже стартовал активный набор рекрутов. Но, исходя из текущих темпов, к началу военных действий нам удастся вооружить не более 30 тысяч воинов. Плюс примерно 500 тысяч бойцов под стягами различных государств прямо сейчас бьется об неприступные персты Элдрима. Смешное число, даже с учетом армии иранхеймских палачей. Нам бы усилить свои ряды фалангами сыновей копья. Равнинные княжества, по самым скромным прикидкам, может выставить до 40 тысяч воинов. Но от чего-то князь Гран-Ревнар не спешит давать однозначного ответа, а все над чем-то раздумывает. Он не соглашается, но и отказываться не торопится, из-за чего мы все остаемся в подвешенном состоянии. Время стремительно утекает, а нам все никак не удается даже приблизительно подсчитать количество войск, которые выступят на нашей стороне. Но самая трудная задача стояла именно передо мной. Заключалась она в захвате крепости персты Элдрима, что являлось ключом, отпирающим дорогу дальше на запад. И главнейшая проблема — дьявол, да эта крепость и была одной сплошной проблемой. Лиас, видавший ее собственными глазами, очень доходчиво мне разъяснил, что она из себя представляет. Если кратко, то это 5 монументальных башен, целиком сложенных из каменных блоков. И когда я говорю «целиком», то подразумеваю, что внутри у них нет никаких полостей. Широкие его основания и сужающиеся к вершине, они напоминали 80-метровые конусы, в недрах которых были проторены одни лишь узкие проходы к стрелковым площадкам. И будто бы этого было мало, чертовы оловийцы обнесли их для надежности 10-метровыми стенами, разделяя бастион на несколько независимых секторов обороны. Всего их было 6, включая наиболее крупный, центральный. Особое коварство ситуации таилось в том, что падение одного или двух таких участков практически не сказывалось на общей обороноспособности крепости, а потому нам предстояло либо захватить персты разом, либо умыться кровью и отступить. Так какие меня ждали здесь проблемы? Во-первых, конечно же, это башни. Высота сооружений увеличивала радиус атаки вражеских милитариев с 50-60 до практически 200 метров. Во-вторых, многочисленный гарнизон. Несмотря на невеликие размеры, персты Илдрима вмещали больше 20 тысяч воинов. С учетом того, что среди них может затесаться и пара-другая крыльев дев войны, это была сила, с которой невозможно не считаться. С равным успехом она способна как ударить в тыл нашим войскам, так и перерезать снабжение всей армии. Иными словами, такую группировку попросту нельзя оставлять в тылу, ибо это равносильно смерти. В-третьих, как я уже сказал, нам мешают автономные секторы обороны. Мало захватить несколько участков стен и одну-две башни. Ломать сопротивление крепости нужно сразу и везде. В-четвертых, взять измором персты не получается вот уже который год. Из этого следует, что у них существуют обширные подземные хранилища и полноводные колодцы, а может еще и тайные пути снабжения. В-пятых, помехи создает психологический фактор. Защитники уверены в неуязвимости крепости, а потому их мораль непоколебима. А вот наши потери, если окажутся чрезмерно великими, могут поставить крест на всей военной кампании. Даже если удастся захватить бастионы, башни, но ценой станут жизни слишком большого количества солдат, двигаться дальше не получится, потому что там нас встретят свежие легионы молдогаров. В-шестых, тьфу ты, да хватит. И без того уже голова кругом идет. В общем, это я все к тому, что персты Илдрима есть совершенная по меркам этого мира военная машина. Каждый ее кирпич, каждый защитник и каждый высеченный в камне пароход будет играть против нас. И чтобы победить в этой схватке, нужно переиграть логику современной войны. Прийти под стены крепости с чем-то таким, от чего у алавийцев не найдется защиты. И слава Ваэрису, у меня задумок подобного толка хватало. Ну да хватит о войне. В череде бесконечных забот я и о себе не забывал. Недолгое возвращение в родной мир ярко продемонстрировало мне важность поддержания ментального здоровья. И хоть Вайола с ее подрастающим животиком тоже наполняли мою жизнь красками и новыми смыслами, зацикливаться на супруге и нерожденном малыше я не хотел. Заполучив достаточно средств, времени, а заодно и привилегированный доступ к услугам лучших ремесленников Арнфальда, я наконец воплотил свою давнюю мечту. Собрал первый в этом мире клавишный музыкальный инструмент. Естественно, это было не полноценное фортепиано, к звучанию которого я привык. К сожалению, качество струн от местных умельцев оставляло желать лучшего. Они больше напоминали толстую проволоку, и на мой искушенный слух гудели хуже растянутых бельевых веревок. Оттого я решил, что в текущих реалиях более практичным покажет себя слегка переработанный аналог челесты из моего родного мира. Ведь в ней для звукоизвлечения использовались все те же стальные пластинки, из которых я собирал свои металлофоны. На создание полноценного прототипа ушло почти 3 месяца трудов. Мастера, работавшие над моим заказом, не всегда понимали, что я от них пытаюсь добиться, а потому мне приходилось едва ли не каждую седмицу выкатывать список правок, замечаний, требований и всевозможных доработок. Но вода, как говорится, и камень точит. И вот, наконец, настал день, когда в мою гостиную рабочие внесли лакированную тумбочку благородного темного цвета. Да, столяр постарался на славу. Вид у инструмента получился таким, что руки сами тянулись к нему. Хотя в собранном состоянии моя челеста больше походила на замысловатый буфет. «Риз, ты задумал обновить мебель?» — услышал я за спиной голос Вайолы, когда ползал вокруг инструмента, подготавливая его к дебюту. «Мне кажется, эта тумба выбивается из общего стиля гостиной», — турил ей Элисий, будто почуяв, что тут скоро развернется крайне занимательное действо. «Это никакая не тумбочка, моей прекрасной Миларии», — отозвался я. «Потерпите немного, и все увидите сами». Зря, конечно, я так ответил. Ведь нет никого более настойчивого, чем загоревшиеся любопытством женщины. Дамы рода Нородомастра заинтересовались моими манипуляциями не на шутку. Они зудели у меня над ухом, словно пара комаров, засыпая всевозможными вопросами и предположениями. Но я предпочитал отмалчиваться и загадочно улыбаться, чем заводил Милари еще больше. Не прошло и 10 минут, как на их оживленные и эмоциональные диалоги сбежалась прислуга. «Ну, а теперь вы готовы узнать, что это?» Резко распрямился я и хлопнул в ладоши. Женщины от неожиданности замерли с открытыми ртами и заторможенно кивнули. Однако, когда я поднял крышку, демонстрируя зебру черно-белой клавиатуры, понимания в их взглядах не прибавилось ни на йоту. Мысленно махнув на них рукой, я подтащил низкий пуфик, который практически идеально подошел под высоту инструмента и мой рост. Что ж, приступим. Пальцы пробежались по клавишам, выбивая пронзительно хрустальную гамму, которая рассыпалась в воздухе морозным звоном. Каждый звук, словно крошечная льдинка, тающая на ладони, яркая и прозрачная. Я снова стал заклинателем музыки, рождая трепет в людских сердцах. Моя мелодия то взлетала в недосягаемую высь, как подхваченная ветром россыпь снежинок, то опускалась, густея, подобно меду в стеклянном кувшине, и все пространство вокруг меня будто бы наполнилось отголосками забытых предрассветных снов. Подвесив в воздухе сочный финальный аккорд, я развернулся к Милариям, сияя довольной улыбкой. Но она несколько померкла, стоило мне завидеть блестящие дорожки слез на их щеках. Если реакцию Вайолы я мог бы списать на гормональный шторм, присущий ее положению, то с чего бы плакать Элисии и неугомонным служанкам, везде сующим свои любопытные носы? «Боги, Рязант, это было восхитительно!» — всхлипнула моя возлюбленная и бросилась мне на шею. «Прошу, сыграй что-нибудь еще!» «Не знаю, как ты, мой экселленс, а я костьми лягу, но сделаю все, чтобы твое исполнение услышала каждая знатная семья в Арнфальде». Немного смущенно произнесла мачеха, промакивая кружевным платочком глаза. «Это поможет нам наладить связи со многими фамилиями». «Ах, ну кто бы мог сомневаться, что Элисия и это постарается использовать в целях укрепления позиций рода Адамастра в обществе. В тот день я еще не знал, что положил начало новой моде, повальному увлечению музыкой. Ранее она хоть и благостно воспринималась любыми сословиями, но в этом мире считалась по большей части уделом скоморохов и уличных актеров. Однако верхом на моей челести творчество тараном вломилось в дома знати, став не просто немаловажной дисциплиной, которую обучают аристократических отпрысков, но еще и одним из элементов освоения магического дара. Но все это случилось гораздо-гораздо позже. А пока... «Мой экселленс, вы уделите мне немного своего времени», — послышалось дипломатичное покашливание со стороны входа. Я высвободился из объятий Вайолы и посмотрел на Гимрана, который неловко переминался среди моей домашней челяди. «В чем дело, господин Норлангранс?» Холодноватый изрек я, недовольный тем, что заботы даже в такой теплый для души момент вторгаются в мою жизнь. «Его благовестие призывает вас. Пришли какие-то вести из Медеса. Правитель приказал вам явиться». «Хорошо, Гимран, спасибо», — кивнул я, а затем повысил голос, обращаясь к прислуге. «Ну что вы встали? Слышали? Немедленно седлайте мне коня!» Эх, не было печали. Если Ильяс за мной послал, то явно что-то стряслось. Ну и многоокий с ним. Не могло же затишье продолжаться вечно, ведь так...